Окно икона. День, который все изменил, поначалу ничем не отличался от других. Только начало светать, родители ушли в поле корчевать пни, оставшиеся от срубленных дубков. Старая делянка истощила свои силы, и чтобы не протянуть ноги с голодухи, надо было поднимать на вину непаханную землю. На один пень у Ивана и Фросинии кобылы Пеструхи, что приходилось внукой Рыжухе, сбросившей Илью с обрыва, уходило не меньше седмицы, то есть недели по-нашему. И это было хорошо, ведь в те времена еще не додумались до бензопил и бульдозеров. Делянка Чеботков была недалече, всего в версте от дома. Обычно родители брали Илью с собой, так как он нуждался в уходе. Сначала батя, кряхтя от натуги, загружал его в телегу, а потом выгружал под тенистым дубком, где Илья играл на выстроганной свистульке или дремал под щебет птиц, или понарошку боролся с загрызаем, хмурым лохматым волкодавом, которого только Илья и не боялся, потому что загрызай его любил. Правда, бить баклуша удавалось нечасто, потому что у хорошего хозяина и калека применение найдет. Иван Тимофеевич был хорошим хозяином. Посему, чаще сидя под дубом, Илья точил ножи, направлял лезвие кос, мял кожу, готовил на обед тюрю, хлебное крошево на квасу, с луком и солью, и даже плел корзины, которые шли в обмен на молоко, так как своей коровы у Чеботков не было. Но в этот день его на делянку не взяли. Рассохлось колесо телеги. Родители пообещали вернуться пораньше и, прихватив счастливую бестележную Пеструху и лохматого загрызая, ушли пешком, оставив под рукой все необходимое – бодейку с квасом, хлеб, лук, соль и пустое деревянное ведро про всякий случай. Оставшись один, Илья коротко помолился, а потом стал смотреть в оконце, с которого в жаркие дни батя снимал пленку-брюшину. Сначала за дырявым забором по устланной мягкой пылью дороги важно прошлепали гуси. Потом мимо промчалась баба Лыкина с мешком лыка, из которого она плела лапти. За сварливый норов бабу Лыкину величали бабой Рыкиной, но потихоньку, чтобы та не услыхала, потому что баба Рыкина никому спуску не давала и даже про Илью болтала, что он не на печи сидит, а у родителей на шее. Отогнав посторонние мысли, Илья вновь уставился в окно. Ай, хорошо-то было на дворе. Дом Чеботков стоял на пригорке, и теперь сидень Илья, вымахавший под самый потолок, видел все, что еще недавно скрывал от него низкий бревенчатый забор. Серебристая оке струилась извилистая тропинка, протоптанная в густой траве мураве его друзьями Брыкой, Улыбой и Нежданом, их женами, подружками-хохотушками Агафьей, Лукерьей и Мирославой, их старшими сыновьями Капелью, Метелицей и Рекоставом, да еще кобылой Пеструхой, козой Дерезой и другими малыми и большими жителями дружного села Карачарова. Желтая тропинка весело сбегала вниз, а желтое солнце на супротив поднималось вверх, и это было так красиво, что окно напоминало икону, озаренную небесным светом. «Господи помилуй!» – прошептал Илья солеными губами. «Господи помилуй!» На этот раз он молился долго, а когда, наконец, отер рукавом глаза и снова глянул в окно, то сразу увидел их.